предлагаю сегодня вечером, но сразу предупрежу, карьеру в качестве наемного сотрудника я не рассматриваю». Старик снова издал короткий смешок. «Не беспокойся, брать тебя на оклад никто не собирается, все куда интереснее, Мин Джинхо». Договорившись о месте и точном времени встречи, мы попрощались. Странно, но голос Гарамхура был наполнен позитивом, не той относительно скромной дозой положительных эмоций, которые у него присутствовали последнее время, а бьющей через край энергией. Такое я наблюдал только на старте истории с Бёнхо и началом роста рейтингов новой консервативной партии. Потом, когда стало понятно, что первое место его проекту не получить, мастодонт корейской политики радовался уже не настолько бурно. Вылезти на вторую позицию после долгого забвения было великолепным достижением. Но Гарамхуру хотелось повторить свой старый успех, оказаться в роли полноправного правителя, контролирующего абсолютно все фигуры на доске. Подъехав ко входу нашего нового офиса, я с удивлением обнаружил, что все работники выстроились на улице. А как только я выбрался из машины, шагнув на асфальт, склонились в поклоне. «Приветствуем, Санбыним. Поздравляем с возвращением, Санбыним». Я на момент замер, скользя по ним взглядом и пытаясь понять, чья это была инициатива. А когда шагнул вперед, услышал неожиданно строгий голос Минсо. «Все, теперь работать. Отвлеклись и хватит». Стажеры сразу же устремились внутрь, на ходу озвучивая фразы о том, что они будут стараться, не щадя своего здоровья. Следом двинулись и ветераны бушующего кита. Эти обменивались взглядами и улыбались. Могу поспорить, участвовать в представлении с серьезным видом им было непросто. Я тоже двинулся ко входу, и мне навстречу метнулась фигура Минсо. Подлетев, с некоторым усилием затормозила, смыкая вместе руки, которыми уже тянулась обнять. Бросила быстрый взгляд на моих спутников, стоявших около машины. Мой Санбы наконец вернулся. Ты не поверишь, насколько без тебя было скучно в офисе. Посмотрев в сторону створок, около которых замерло двое парней в дешевых костюмах, я иронически усмехнулся. Судя по тому, что я вижу, развлечения вы себе нашли быстро. Такая встреча были ни к чему. Я не глава Чеболя, в конце концов, и даже не министр. Девушка с легким возмущением уставилась на меня. Зато Санбы может сместить любого министра или заменить председателя. Это намного серьезнее, чем сидеть в одном из таких кресел. Повернувшись, указала кивком на вход. Идем. Покажу тебе новый офис. Здание я уже видел, но это было до того, как сюда заехала моя команда, которая немедленно приступила к закупкам мебели. Здесь у нас будет спортивный зал. Минса распахнула дверь, демонстрируя просторное помещение. Тренажеры уже заказали, завтра днем должны привезти первые. Двинувшись дальше, ткнула пальцем в угол. Вот тут поставим два вендинговых автомата, один с напитками и второй с закусками. А там дальше, сделаем небольшое кафе для работников, чтобы можно было поесть, не выходя из здания. Экскурсия по первому этажу, времени заняла немного. Из рабочих помещений, тут были только те, которые занимала служба безопасности. Все остальное относилось к категории дополнительного функционала, как тот же спортзал или кафе. Вот на втором размещалась основная часть самого персонала. В двух смежных помещениях располагалась команда маркетинга, разбитая на две группы. Одна, более многочисленная, занималась рекламными концептами, мониторингом, анализом и иными задачами, которые можно было отнести к креативным. Во главе второй стоял Гион Шин, и она отвечала за техническую часть процесса. Здесь же был и мой рабочий стол, расположенный рядом с местом Минсо. Впрочем, рассказав про него, девушка сразу же хитро усмехнулась. Но это временно. А сейчас я покажу твое настоящее рабочее место. Рванув обратно в коридор, распахнула одну из дверей, открыв моему взгляду пустое помещение. С извиняющимся видом уточнила. Тут пока пусто, но я уже заказала всю мебель. Скоро должны привезти. Вытащив из кармана телефон, быстро открыла галерею фото. Вот, посмотри, будет, как у президента, или даже лучше. Оценив фото, я усмехнулся. Скорее, как у Вана Чосена. Ты сколько времени на все это потратила? Девушка на момент отвела глаза в сторону. Полчаса утром, полчаса вечером, пару часов ночью. Не так много. Хотелось все закончить к твоему возвращению. Про деньги я спрашивать не стал, уведомления о тратах со счета компании на телефон и так приходили, так что я был в курсе расходов. Вместо этого озвучил слова похвалы, заставив креативщицу чуть смутиться. Впрочем, за эти дни она успела немного измениться. Манера поведения стала более уверенной, а в голосе появились командные нотки, прекрасно различимые во время ее общения со стажерами. Да и одежда стала более строгой, черные тканевые шорты в условно-офисном стиле, тонкая белая рубашка и пиджак сверху. Наверху пока ничего, там раньше были квартиры. Часть помещений мы планируем превратить в номера для задержавшихся сотрудников, а остальные зарезервировать под офисы, на случай расширения штата. Последнее пока было не слишком актуально, свободной площади хватало и на втором этаже. Практически две трети пространства пустовало, и чтобы его занять, нам требовалось нанять не меньше нескольких десятков человек. Впрочем, как быстро выяснилось, планы на этот счет у Минса тоже имелись. Когда мы вернулись в офис ее команды и подошли к рабочему столу, девушка подцепила пальцами несколько листов бумаги с распечатанным текстом и сунула мне его в руки. «Вот, посмотри». Я решила попробовать дать объявление, чтобы оценить отклик, и составила список кандидатов из тех, кто показался подходящим. Опустив взгляд, я приподнял листы, смотря на последние из них, где заканчивался нумерованный список возможных сотрудников, и понял, что Минса, видимо, на самом деле было скучно. В составленной девушкой базе было 154 человека. Глава 16. Список был составлен вполне грамотно, помимо стандартных данных о возрасте и опыте работы, около каждого кандидата стояли индивидуальные пометки, в каких проектах участвовал, на чем специализировался, какую должность мог бы потенциально занять в нашей компании. Смущало одно – количество людей. Досмотрев до конца, я вопросительно взглянул на Минса, и девушка пожала плечами. Сначала я немного увлеклась, потом подумала, а почему бы нам в самом деле не расшириться? Основные команды займутся специальными проектами, а остальные можно нагрузить работой попроще. Наши столы были расположены так, что ближайшие сотрудники вполне могли расслышать беседу. Само собой, ближе всех к руководству расположился Вон Шик, от которого разговор можно было и не скрывать. Но чуть дальше работала пара стажеров, которые пусть и старательно делали вид, что полностью погружены в процессы, на руководство никакого внимания не обращают, но наверняка ловили каждое слово. Поэтому я после короткой паузы указал взглядом на дверь, а спустя минуту мы остановились в выступающей нише, с окном во внутренний двор. Еще раз посмотрев на бумаги в своих руках, а задал очевидный вопрос: чем ты их всех собираешься занять? Креативщица улыбнулась: раз у нас есть команда по маркетингу, значит, это будет одним из основных профилей, верно? Только вот мы с Геоншином можем немного больше, чем просто рекламные кампании создавать. Вернее, сам концепт-то набросать несложно, но вот реализация высокого уровня компетенции уже не требует. По инструкции, почти кто угодно работать может. Я тихо хмыкнул. На самом деле, не совсем. Многие могут все испортить, даже если им пошагово все расписать. Девушка весело фыркнула. Поэтому тут только 150 кандидатов из 500, которые прислали нам свои заявки. Я снова опустил взгляд на документы и кивнул. Хорошо. Предположим, все эти люди чего-то стоят. Но пока у нас нет такого количества контрактов, чтобы загрузить их всех работой. Плюс, их потребуется погрузить в процессы, научить действовать по нашим стандартам, которые уже начали вырабатываться, и обеспечить среду для интеграции. Секунду помолчав, добавил: если возьмем сразу несколько десятков человек, реализовать такое будет сложно. Минсон сразу же покачала головой. Я не предлагаю сразу брать много людей, Санбе. Отберем тех, кто подходит под конкретные должности. Засунув руку в карман шорт, она вытащила сложенный в четверо лист бумаги и протянула его мне. Вот, я тут структуру набросала, как ее себе представляю. Возможно, тебе понравится. В голосе послышалась легкая робость, девушке абсолютно не свойственная, а я развернул листок. Потенциальное расширение было не столь глобальным, как можно было бы подумать, смотря на список Минса ПЭК, но тем не менее масштабным. Во-первых, она предлагала добавить две дополнительные команды маркетологов. По 4 человека в каждой, координатор, отвечающий за детализацию и реализацию концепта, аналитик и 2 специалиста по работе с социальными сетями. Плюс, нанять 2 ответственных за работу с прессой, одного ориентировать на онлайн-медиа и блогеров, второго – на классические издания, которые выпускаются и в сети, и на бумаге. Дополнительно, группа мониторинга, несколько специалистов, которые будут отслеживать новости о провальных запусках новых продуктов компании и кризисных ситуациях. В данном случае подразумевалось, что мы сможем использовать обстоятельства и получить уникальные условия контракта, например, оплату в виде процента от прибыли или вовсе пакет акций компании, как бонус за достижение целевых результатов. Выделить предполагалось и тех, кто станет заниматься развитием сеток в социальных сетях под разные регионы. Задачи: создание необходимого объема контента, перелинковка, запуск рекламных кампаний, плюс создание полноценных аккаунтов с использованием видео, которые способны генерировать нейросети. Недавний прорыв в этой области позволял избавиться от необходимости нанимать людей для ведения профилей и снижал риски. Нейросеть не начнет выдвигать новые условия после обретения минимальной популярности и не станет требовать дополнительных денег. Отдел продаж она предлагала ограничить парой человек, которые для начала будут ездить на встречи со мной, а по мере обучения смогут действовать самостоятельно. Учитывая, что работать предполагалось только с клиентами, которых отыщем группа мониторинга, либо пришедшими по рекомендации, людей много не требовалось. Но вот разбираться в переговорном процессе они должны были хорошо. Основной же команде оставалась роль генератора идей, плюс задача координации работы всех остальных стажеров, которые уже приступили к своим обязанностям. В большинстве предполагалось распределить по иным структурам. Особняком стояла группа Гионшина. По сути, парень должен был играть роль координатора всех технических процессов в офисе, при необходимости инструктируя иных сотрудников и помогая им, плюс отвечать за сложные технические решения, которые лежали бы в серой зоне закона, либо напрямую его нарушали, с парой помощников, которые будут постепенно вводиться в курс дела. Последние пункты содержали предложение о расширении силового крыла, с пометкой о том, что идеи взяты у Хирин и Чинхва. Первая предлагала сформировать две отдельные команды наблюдения, включив в каждую до 10 человек, что позволяло вести полноценную слежку за кем угодно, грамотно распределяя роли. Мотоциклисты и экипажи машин, ведущие цель, силовая поддержка на случай конфликта, плюс специалист по техническим устройствам. В состав ее отдела, как женщина предпочла назвать свою структуру, предлагалось включить двоих операторов, которые постоянно были бы на связи с командами во время выполнения задачи, пару аналитиков, отвечающих за сбор информации в сети и подготовку отчетов. Более того, бывшая полицейская разошлась настолько, что в качестве перспективы указала возможность найма красивых молодых девушек и мужчин, не обремененных моралью, с целью возможного внедрения в окружение объектов. У Чинхва все было просто: три смены внутренней охраны по 12 человек каждая, плюс еще 16 бойцов, разбитых на 4 экипажа, для выполнения задач в городе. Этот в качестве своего пожелания озвучил идею о найме двоих профессиональных телохранителей, которые постоянно находились бы со мной, будучи под руководством Хёнву. Дочитав до конца, я поднял глаза на девушку, и та чуть потупила глаза. Там много, да, но мы уже получаем деньги от Хонг Гейминг и скоро начнем зарабатывать 10-ю часть прибыли от продаж биодобавки Чен Фармасьютикл. А еще те 300 тысяч евро, которые пришли на счет. Когда офис укомплектуется и начнет функционировать как надо, сможем еще отыскать клиентов. С таким количеством персонала и закупками мебели, 300 тысяч могло хватить на пару месяцев, не более того. Но с точки зрения финансов, все было верно, компания начала получать прибыли, денежные потоки постепенно будут наращиваться. Не говоря о той сумме, которую потенциально можно выручить за акции тайваньского стартапа, если я решу их продать. Усевшись на потрепанный диван, который стоял в нише, оставшись от старых хозяев здания, я погрузился в состояние легкого фокуса, анализируя предложение и разбирая его по составляющим. Для текущего объема задач такое количество людей было избыточным, перекрывало все потребности в несколько раз. Да и численность силового крыла, если набрать его по предложенному плану, окажется больше 70 человек, больше похоже на небольшую армию, чем службу безопасности молодой компании. С другой стороны, я прекрасно помнил о том, как не хватало рабочих рук и люди ночевали в офисе, а я постоянно работал в режиме концентрации, чтобы все успеть. Появись перед нами новая глобальная задача, ситуация может повториться. И если предположить, что кто-то совершит ошибку, стоить это может весьма дорого. Намного больше суммы, потраченный на зарплаты. Да и планы я в своей голове очертил серьезные. Если посмотреть с точки зрения их реализации, то численность персонала сразу переставала казаться избыточной. Минса уселась рядом и, сбросив туфли, на которые заменила свои излюбленные кроссовки, забралась на диван с ногами. Мой Санбэ думает, или он злится. Повернув к ней голову, я усмехнулся. Уже подумал, с точки зрения перспективы, структура неплоха. Но первые, кого нужно взять и на ком следует сосредоточиться, это специалисты по мониторингу. Те самые, что будут отвечать за поиск потенциальных клиентов. Потом всех остальных. Девушка издала восторженное восклицание, а я помахал в воздухе бумагами и добавил, здесь нет ни одного возможного безопасника. На их вакансии объявления не публиковались. Минсон махнула рукой в сторону спуска на лестницу. Все кандидаты у Чинхва, их он сам отбирал, в списке почти 200 человек. Я тяжело вздохнул. Набирать людей при помощи объявлений – всегда риск. В нашей ситуации, когда вокруг немало недоброжелателей, вероятность попытки внедрения еще выше. Откуда следовал очень простой вывод – заниматься собеседованиями мне придется лично. Сейчас я просмотрю оба списка и часть вычеркну. С теми, кто останется, назначь собеседование на завтра. Выделяй по 3 минуты на каждого. 20 человек в час. Даже если убрать половину кандидатов, прямо сейчас, процесс займет целый день. Девушка радостно улыбнулась, а я продолжил. Утром у меня важная встреча. Часов с 11 можно начинать их приглашать. И еще один момент. В первый месяц тут будет твориться полный хаос. На тебя свалится груда новой работы. Придется командовать, раздавать указания и, возможно, кого-то увольнять, улаживать конфликты, искать подход, оценивать чужую работу. Это не всегда просто. Минса Пэк притворно нахмурилась. Мой Санбэ во мне сомневается, я справлюсь. Заставлю их работать так, что весь мир содрогнется от трепета. Усмехнувшись, я поднялся на ноги, а через 5 минут расположился за своим столом, с обоими списками, приступив к анализу каждого потенциального сотрудника. Как быстро выяснилось, сократить список вышло даже сильнее, чем я думал, в процессе отсеялось почти 2/3 кандидатов. А вот на оставшихся стоило посмотреть завтра и оценить их уровень лояльности, после чего передать для более вдумчивой беседы руководителю профильной команды. Закончив, я отдал списки Минсо, которая все это время пыталась подобрать подходящую задачу для Бэкхёна, выполняя мою просьбу. Итог был не самым позитивным, с точки зрения девушки, единственным, чем он мог заниматься, были продажи. По крайней мере, можно было попробовать. Во всем остальном парень оказался практически бесполезен, никакими специальными данными не располагал, а опыт работы ограничивался все теми же продажами. Брать его с собой необходимости не было, документы о передаче прав на тайваньские компании он уже подписал. Туда оставалось только внести данные новых собственников. Тот же самый фокус я провернул с доверенностью на имя адвоката, а самого парня оставил в офисе, обзванивать тех кандидатов, которые остались в списке и приглашать на завтрашнее собеседование. Сам же, с Хёнву выехал к адресу, который Гарам Хур указал в качестве места встречи, предварительно выслушав ворчание Чинхва, который упорно предлагал мне взять хотя бы одного дополнительного охранника. Дорога заняла полчаса, за которые я прошелся по свежим новостям, оценивая ситуацию вокруг новой консервативной партии, ее конкурентов и возможных претендентов на позицию президента. Учитывая, с кем именно я сейчас буду встречаться, данные точно стоило освежить. Когда мы уже приближались к конечной точке маршрута, впереди послышался голос Хёнву. «Получается, я теперь буду начальником вашей личной охраны, Санбэнем». Я поднял глаза, на момент встретившись с его взглядом в зеркале заднего вида. «Можно сказать и так, но пока вся эта охрана только из тебя и состоит». Тот довольно усмехнулся. «Но это же ненадолго, раз мы теперь расширяемся, то надо соответствовать. Нанять еще людей, одного охранника рядом со мной на сиденье, для связи и координации. Плюс...» пара машин сопровождения, задумчиво цокнул языком, добавил, и неплохо бы генезис бронированный купить, на случай, если совсем бешеные враги попадутся. Улыбку у меня сдержать вышло успешно, но грандиозные планы бывшего полицейского пришлось урезать. Думаю, пока будет достаточно одного дополнительного человека рядом с тобой, этого хватит. Тот разочарованно вздохнул, видимо, уже представлял себя главой целого отряда, который стоит на страже моей персоны. Уверен, он бы им еще и тренировки устроил по полной, готовя к неизбежной великой битве. Спустя минуту, Хён Ву притормозил и, оглядевшись по сторонам, с легким удивлением протянул. «Навигатор говорит, что мы на месте, Санбыним. Но тут что-то не видно ничего похожего на приличного ресторан. И машин другой стороны тоже нет. Адрес действительно был верный. Но из заведений, где можно было поесть, рядом имелась только лапшичная. Хотя Гарам уже встречался со мной в такой, а машины мог запросто отправить припарковаться где-то на территории района, чтобы не мозолили глаза местным. Тем не менее, на всякий случай я ему позвонил и покинул транспорт только, получив подтверждение, что это действительно нужное место. Политик обнаружился за угловым столом, выглядел весьма расслабленно, поглощал рамен и щурился от удовольствия. Сопровождение в этот раз ограничивалось парой крепких мужчин, которые занимали один из столиков в отдалении. Когда я опустился напротив, тот отодвинул в сторону миску и похлопал себя по животу. «Давно так вкусно не ел, ты попробуй потом, будешь сюда специально ездить». Откинувшись на невысокую спинку диванчика, улыбнулся и сразу, без малейшей паузы, сменил тему. «Вот скажи, Мин Джинхо, почему сначала моих людей дергают чиновники пекинского императора, которые интересуются твоей персоной, а потом на горизонте возникают островные кланы, задающие тот же самый вопрос? Ты что, у каждого из них говядину со стола стащил, или чью знатную дочку обесчестил?» Дон Хён расстоял на невысокой сцене и смотрел на людей в зале. Их было намного меньше, чем в прошлый раз, да и телекамеры в этот раз отсутствовали, как и партийная символика Свободной Кореи. Тем не менее, перед ним была почти сотня человек, молодые крепкие парни, готовые заниматься практически чем угодно, лишь бы за это платили. Даже стать участниками общественного проекта, во главе которого стоял сын, обвиненного в связях с мафией, прокурора. Юноша выдохнул, стараясь не показывать своей нервозности. Шансу исправить ситуацию и помочь отцу он был рад. Тем более это позволяло утереть нос снобам из Свободной Кореи, которые даже не захотели с ним разговаривать после того, как в сети оказалось то идиотское видео. Пусть посмотрит, на что он способен без них. Потом еще прибегут и станут просить о сотрудничестве. Наверняка так и будет, иначе эти продажные твари не умеют. Но он им откажет, потому что теперь у него есть новый союзник, куда более понимающий и сговорчивый, чем вся та толпа идиотов вместе взятая. Дон Хён сделал шаг вперед и взял в правую руку микрофон. «Сегодня мы впервые выйдем на улицы, станем патрулировать Сеул, будем охранять покой горожан». Сделав паузу, повысил громкость голоса. «Мы справимся, остановим каждого, кто попытается нарушить закон, победим, покажем всему миру, что народный патруль способен на все». В зале прозвучало несколько выкриков, а парень продолжил. «Вы все знаете, кто мой отец, прокурор, посвятивший жизнь борьбе со злом и проигравший подонкам. Мы спасем его, вернем свободу, поможем нашей стране». Подойдя к самому краю невысокой сцены, перешел на крик. «Свободу Джи Сок Ра, спасение Кореи! Свободу Джи Сок Ра, спасение Кореи!» Координаторы команд, которые сидели в зале, зашипели на своих подопечных и тени стройным хором грянули. «Свободу Джи Сок Ра, спасение Кореи!» В закрепленном комментарии под книгой «Голосование за образ Мин Со Пэк». Заходите, выбирайте, голосуйте. Глава 17. На лице Гарам Хура была улыбка, но вот за моей реакцией он наблюдал весьма внимательно. Я же улыбнулся в ответ и, положив руки на стол, поинтересовался. И что это были за люди? Тот хмыкнул, и в его глазах мелькнула ирония. Тобой, то есть еще и разные могут интересоваться? Ты что натворил, парень? Решил в Китае маленький переворот устроить? Забыл, что у них правители иначе выбирают? Я качнул головой, а рядом со столиком появилась официантка, которая приняла скромный заказ на кофе и удалилась. Гарам по-прежнему смотрел с ожиданием, показывая, что вопрос риторическим не был, так что я озвучил ответ. Пришлось разбираться с одной проблемой, которая интересовала людей с обеих сторон баррикад. Все прошло успешно, угрозы с этого направления нет. Старик подумал, постучал пальцами по столу, наконец вздохнул. «Умеешь ты удивлять, Мин Джинхо, вот вроде думаешь, что больше нечем, все карты на столе и колода известна, но нет, всплывает что-то еще новое». Сделав короткую паузу, махнул рукой. «Решил проблему, значит молодец, знать о ней ничего не хочу, а интересовались тобой разные люди. С одной стороны, те, которые отношение к императорским финансам имеют, как официальные, так и нет, ну а с другой, коротко рассмеявшись, продолжил. По дипломатической линии, скажем так, только не совсем дипломаты. Я медленно кивнул. Запрос тайваньцев наверняка обеспечил бывший сотрудник бюро. Связи у него остались, и не только в своем родном департаменте. А вот с континентальными китайцами было сложнее. Формулировка указывала на правительственные структуры, которые имели дело с бюджетом. Но кто именно это мог быть? Оппоненты Ваньминьтана, его союзники, третья сторона, Гарамхур, глянув по сторонам, снова упер взгляд в меня. Надеюсь, ты там на самом деле совсем разобрался. Играть в игры с такими людьми, конечно, можно, а иногда и нужно. Но есть высокий риск самому стать мишенью. Я понимающе улыбнулся и после недолгой паузы уточнил. Ты же хотел о чем-то поговорить? Тот изобразил деланное возмущение на лице. Насколько я тебя старше, помнишь, что за молодежь пошла, никакого почтения к возрасту. Довольно хохотнув, сразу же продолжил. Если серьезно, то у меня есть важный вопрос. Подавшись вперед, понизил громкость голоса до шепота. Чего ты больше хочешь, стать главой собственного чеболя или войти в правительство? Я на момент запнулся. Ветеран корейской политики тоже оказался сделан не из мягкого риса. Услышать такую формулировку я точно не предполагал. Это новая государственная лотерея такая, выигрываешь и предлагают настолько занятный выбор. Правда, я не помню, чтобы билет покупал. Тот рассмеялся, не отрывая взгляда от моего лица. Это называется щедрое вознаграждение за эффективную работу, Мин Джинхо. Есть один человек, который смог по достоинству оценить то, что ты сделал с Джи Сок Ра. Он и по остальной твоей биографии прошелся. Считает, ты станешь отличным главой избирательного штаба, таким, что сможет привести его к победе. До выборов в национальное собрание оставалось совсем немного, да и речь шла о конкретной персоне. Так что говорил он, явно о выборах президента. Хочешь поддержать кандидата не от своей партии? Тот усмехнулся. Сильных претендентов у меня в партии нет, а с тем человеком у нас своя договоренность. Пока предварительная, но меня устраивающая. Свой собственный приз я уже выбрал. Интересно, раз речь про договоренность, то либо партия Гарама выставит кандидата и тот в процессе снимется в пользу союзника, либо вторая сторона из противоположного политического лагеря, и тогда кандидат консерваторов станет биться до конца, забирая голоса избирателей у конкурентов со своего фланга. Имя у этого человека имеется? Старик медленно кивнул. Как и у всех в этом мире, Мин Джинхо. Но назвать я его пока не могу, по объективным причинам. Скажу только одно, с твоей помощью он наверняка сможет одолеть всех и занять Синий дом, щедро отблагодарив тех, кто привел его к победе. На самом деле, предложение звучало не слишком привлекательно, скорее наоборот. Во-первых, мысль о работе с человеком, который настолько легко раздает подобные обещания, собираясь их реализовать, мне откровенно не нравилось. Гарантировать союзнику из другой партии политическую должность – нормальная практика. Оплатить работу квалифицированного специалиста деньгами, пусть даже из черной кассы, в целом, тоже. Но речь шла о чеболе, то есть возможный президент предполагал захватить чей-то промышленный комплекс, передав его под контроль иного человека. Задача, мягко говоря, сложная и абсолютно со всех точек зрения спорная. Второй момент, как показывала практика, у президентов Кореи редко получалось раздавать подобные долги после избрания. Общественные организации и медиа никто не отменял, а под давлением извне, даже местная прокуратура была вынуждена шевелиться и присматриваться к тому, чем именно занимается глава государства. Впрочем, озвучивать прямой отказ было бы глупостью. Судя по мимике Гарамхура, тот считал, что поймал дракона за хвост и вот-вот заберется к тому на спину. В таком состоянии, отсутствие согласия он воспримет максимально враждебно, тогда как контакт с ним был полезен, как минимум из-за обширного круга связей. Я предпочел бы услышать имя потенциального кандидата, после чего мне понадобится время, чтобы подумать. Тот насупился, и я сразу же добавил: озвучь некто такое тебе самому, согласия бы не услышал. Нельзя подписывать договор, когда ты не в курсе, кто на самом деле сидит по другую сторону стола. Политик повел плечом. Еще как можно, если за это тебя осыпет золотом и подарит дворец. Когда я говорил о чеболе, то имел в виду совсем не захудалый заводик Мин Джинхо, нечто куда более крупное. Я медленно кивнул. Это было и так понятно. Что оставалось неясным, методы, при помощи которых возможный хозяин Синего дома планирует отобрать актив, скорее всего находящийся под контролем крупной публичной компании, чьи акции торгуются на бирже. Безусловно, какую-то схему придумать было можно, но для такого требовалось нечто большее, чем влияние фигуры на посту президента. Плюс у меня имелся еще один вопрос, который я сразу же озвучил. Откуда он вообще обо мне узнал? И почему решил, что именно я отвечаю за полученный результат? Гарам пожал плечами. Джи Сок Ра атаковал тебя в открытую. Использовал, чтобы добраться до Чен Групп. Когда он получил ответный удар, твоя персона больше всего подходила на роль автора плана. Большинство упустили это из внимания, решив, что речь всего лишь о новой крохотной компании, чей директор спит с председательницей Чебаля. Списали проигрыш прокурора на действия союзников Чен Групп или его политических конкурентов. Ненадолго замолчал, дожидаясь, пока официантка поставит на стол кофе. Когда та с поклоном удалилась, продолжил. Но кое-кто заинтересовался. Проверил твою историю, от перехода в распоряжение Чен Интертеймент до создания собственной компании. Проанализировал и счел подходящим кандидатом для ведения предвыборной кампании, настолько, что готов очень щедро заплатить. Мозг работал, набрасывая варианты и выстраивая теории. Одной из первых была самая очевидная: на текущий момент кандидат занимал должность, предполагающую подчинение текущему президенту. Но вот дальше возникала масса разветвлений, этот человек мог оказаться кем угодно, от министра правительства до генерала корейской армии. С солидными набором промежуточных версий. Еще один момент, он не просто верно определил автора стратегии противостояния Джи Сок Ра, но и счел возможным выйти с настолько безумным предложением. Либо у него имеется собственный план, предполагающий глобальные изменения в корейской экономике, либо неизвестный кандидат сделал ставку на что-то еще. В любом случае, количество неизвестных переменных зашкаливало, не говоря о том, что его оценка моей эффективности казалась чрезмерно завышенной. Даже если предположить, что он встречался с Урамха или видел запись его допроса в прокуратуре или неформальной беседы с людьми Джи Сок Ра, оснований для выводов все равно было слишком мало. По крайней мере, чтобы сходу делать такие предложения. Причем, если судить по мимике Гарам Хура, тот в обещании политика не сомневался, был уверен, что обязательно получит свою награду. Либо, остановив поток теорий, которые захлестывали разум, я сделал глоток кофе и посмотрел на мужчину напротив. В любом случае, чтобы дать точный ответ, мне необходимо знать, кто именно интересуется вопросом сотрудничества. На лице Гарам Хура проступило недовольство. Я же, скептически усмехнувшись, добавил: к тому же, мне кажется, этот человек меня переоценивает. Очень сильно. Политик цокнул языком. Такие люди опираются на доводы и факты. Если он считает, что твои услуги стоят министерского кресла или собственной бизнес-группы, значит, на то есть основания. Собственно, именно это меня и тревожило. Но говорить об этом политику я не стал. Сам же он, после недолгого размышления, махнул рукой. Твой ответ я передам. Попробую уговорить подождать. Возможно, ближе к делу, он согласится на личную встречу. Но, втянув воздух, посмотрел на меня с напускным разочарованием. Ты сейчас заставляешь меня на подвесном мосту через пропасть танцевать, Мин Джин Хо, а у меня уже возраст, суставы болят. Отпив кофе, я пожал плечами. Так я не имел никакого представления, что именно услышу, когда сюда ехал. Политик с легким раздражением вздохнул. Вряд ли он всерьез рассчитывал, что меня получится продавить при помощи настолько банального аргумента, но, видимо, счел необходимым попробовать. Холодное у тебя сердце, парень, никакой от вашего поколения заботы о старших. Положив руки на столешницу, вроде бы собрался вставать, но потом остановился, замерев на месте, уткнулся в меня взглядом. Чуть не забыл, скажи Бёнхо, чтобы поаккуратнее был со своим профсоюзом. Идея неплохая, но кричать на каждом углу, как они будут рвать глотки коррумпированным полицейским, такая себе идея. Ты же понимаешь, что под формальное определение наверху подходит каждый первый, хотя бы в чем-то постыдном, но замешан. С сокрушенным видом цокнул языком. Люди на свой счет воспринимают, волнуются. А когда разом начинает нервничать очень много высокопоставленных офицеров, случается всякое. Пусть он как-то помягче с ними, без перегибов. Договорив, сразу же поднялся из-за стола и, махнув мне, двинулся к выходу. Понятное дело, Гарам ничего не забывал. Просто сместил неудобную для себя тему на конец разговора, минимизировав вероятность дополнительных вопросов с моей стороны. Хотя тут и спрашивать было, по большому счету, нечего. Речь же шла, скорее всего, не о публичных выступлениях Бёнхо, а о речах перед соратниками. По сути, Гарам только что намекнул, что среди тех скрывается, как минимум, один чужой агент, может быть, даже несколько. Покинув лапшичную следом за политиком, я вышел на улицу и увидел стоящего около машины Хёнву, который с легкой нервозностью оглядывался по сторонам. Я тоже окинул окрестности взглядом, но не заметил ничего интересного, кроме двух автомобилей, которые только что забрали Гарама и его охрану, помчавшись вдаль по улице. Плюс, несколько прохожих на тротуарах, но из них никто не выделялся. Разве что одна девушка, что шла гораздо быстрее остальных. В ответ на мой вопросительный взгляд, мужчина посмотрел налево. «Видишь вон ту девицу, что несется так, как будто за ней тигр гонится?» Речь шла о той прохожей, которая привлекла мое внимание, так что я молча кивнула. А бывший полицейский продолжил. Она мимо шла, вроде собиралась зайти, потом замерла около двери, где большое окно сбоку. Присмотрелась, и секунду 10 там стояла. Когда в карман руку сунула, я уже выходить собрался, чтобы ее задержать. Думал, сейчас телефон достанет или что похуже. Но она еще постояла немного, а дальше рванула по тротуару. Увидела, наверное, что вы на выход собрались. Я бросил задумчивый взгляд вслед неизвестной, которая на моих глазах свернула в узкий проход между частными домами. Если рассуждать рационально, скорее всего, она узнала Гарам Хура. Это объясняло бы интерес и желание заснять все на телефон. Лицо политика за последнее время появлялось на экранах телевизоров с завидной регулярностью. Так что ничего удивительного тут не было. Если отыграть от обратного, работая она в составе наружного наблюдения, не стала бы настолько топорно соваться к дверям. Тем более, видя мою машину, внутри которой находится водитель. Такую ошибку мог допустить только полный дилетант. Да и какой смысл стоять и смотреть? Даже если допустить, что у нее там где-то была припрятана крошечная камера, видеозапись будет бесполезна без звуковой дорожки. Плюс, в финале встречи мы говорили только о Бёнхо и ничего криминального там не прозвучало, если удариться в совсем безумные версии с расшифровкой речи по движению губ, то ничего критического все равно не произошло. Скорее всего, случайная прохожая увидела знакомое лицо и решила понаблюдать. Поехали. Хёнву еще раз посмотрел в сторону, где скрылась неизвестная, и, сделав шаг в сторону, распахнул передо мной дверь. Потом уселся внутрь сам и поинтересовался. Куда сейчас? Я бросил взгляд на часы. Секунду подумал, оценивая собственное состояние. Домой. Ты тоже потом свободен, отдохнуть точно не помешает. Когда мы через 5 минут вырулили на крупную улицу, Хёнву отметил: «Вам бы дом снять и охрану туда нанять, намного надежнее, чем в квартире». Я слегка усмехнулся. Соратники вели себя так, как будто мы одномоментно стали условным чебалем, со всеми присущими ему специфическими чертами. Квартиры пока более чем достаточно. Тот с явным неодобрением вздохнул, а в моем кармане завибрировал телефон, на экране которого отображался контакт Чжи. Подняв трубку, я начал было озвучивать приветствие, но меня тут же перебил голос девушки. Адвокат только что звонил. 1,5 часа назад Джи Хё выпустили под залог. Джан Ди Вон спешила, как могла. Свободный вечер выдавался редко. Обычно девушка работала над бумагами, доделывая то, с чем не успела справиться днем. Формально, выносить из прокуратуры документы можно было только с письменного разрешения начальника отдела. Но на деле, новички это проделывали постоянно, иначе уложиться и выполнить в срок всю письменную работу, которую на них сбрасывали старшие коллеги, было попросту невозможно. Но вчера был день рождения одного из прокуроров, из-за чего руководство страдало похмельем и благополучно забыло загрузить всех новой порцией задач. Потому Джан Ди неслась домой к родителям, уже представляя, как они оба обрадуются. Отец начнет расспрашивать, как дела на работе, а мать побежит на кухню, чтобы накрыть стол. Последняя мысль заставила притормозить около лапшичной. Идея взять с собой еды и появиться на пороге дома с угощением показалась правильной. Девушка чуть вернулась назад и уже собиралась протянуть руку к двери, когда взгляд зацепился за две фигуры внутри. Мужчин, которые занимали угловой столик. Одного она узнала сразу же. Тот самый любовник наследницы Чебаля, из-за которого началась внутрисемейная война. А потом он же стал причиной падения Джи Сокра, человека, которого многие в ведомстве уважали даже сейчас, считая обвинение ложью и провокацией. Когда пришло понимание, откуда ей известно лицо второго, юная сотрудница прокуратуры нахмурилась. Что такой человек делает за одним столиком с известным политиком? Угрожает ему, шантажирует, заключает тайную сделку. Это ведь новая консервативная партия выдвинула на место лидера крикливого полицейского, которого уволили за служебные нарушения. Может быть, не просто так они сделали? Вдруг тот грязный мерзавец явился сюда, чтобы передать горам Хуру деньги за услугу? Политики продажны, об этом говорил каждый преподаватель в университете. Девушка сунула руку в карман, чтобы достать телефон, но сразу же остановилась, испытав приступ неуверенности. Тайная съемка другого гражданина незаконна, если на то нет санкций суда. А нарушать закон Джанди не хотела. Потом Гарам Хур вовсе поднялся на ноги, и девушка отпрянула назад, смотря на политика, раздраженно прошептала: «Ащ, что я делаю? Меня семейный ужин ждет, и я ведь даже не прокурор пока». Злясь на саму себя, развернулась и понеслась по улице, стремясь как можно быстрее удалиться от заведения. Сзади же ей вслед смотрел озадаченный Хён Ву. Глава 18. Причина, по которой обвиняемую отпустили из-под стражи, позволив внести залог, оставалась непонятной. В решении суда она безусловно указана была, даже две: отсутствие однозначных доказательств, которые указывали бы на виновность Джи Хё, и реализация принципа гуманности правосудия. Но учитывая, что заседание прошло фактически в вечернее время, а сразу после него была внесена необходимая сумма, воздействие извне было очевидным. Личность человека, внесшего залог в размере 300 миллионов вон, в документах само собой указали. Более того, его имя оказалось знакомым. Один из сотрудников Chen Group, уволенный в процессе перестановок внутри компании. Много это нам не дало, понятное дело, деньги принадлежали не ему, а сам мужчина, похоже, временно переехал из своего дома. Дополнительно к этому, отключив телефон, когда Гион Шин попробовал проверить работоспособность номера, ответом ему стало автоматическое оповещение о выключенном аппарате. А на домашний адрес съездил один из новобранцев Хёрин, выяснивший у соседей, что мужчина уехал утром вместе с женой и дочерью, и домой после этого не возвращался. В суде от его имени действовал тот же самый адвокат, который представлял интересы Джи Хё, так что тут круг замыкался. Конечно, можно было попробовать добраться до телефона самого адвоката, но в данном случае игра не стоила свеч. Покушение на подобную персону – нарушение не меньшее, чем влезть в переписку офицера национальной разведки. По крайней мере, если оценивать с точки зрения строгости наказания. А в случае успеха, мы могли абсолютно ничего не получить. Далеко не факт, что юрист играл роль ключевого звена в переговорах. Не так часто он виделся в последнее время со своей подзащитной, чтобы выполнять функцию курьера. Вероятность того, что Джи Хё банально обеспечили доступ к мобильному телефону, казалась мне намного выше. Всеми действиями я руководил уже из квартиры, куда меня доставил Хён Ву, и достаточно быстро понял, что результата сегодня не добиться. Из-за позднего времени большинство государственных служащих были уже не на своих рабочих местах. Как итог, контакты адвокатов внутри нужных нам ведомств оказались практически бесполезны. Поэтому я скомандовал отбой. Не было смысла держать в напряжении всю команду, заставляя сидеть в готовности около ноутбуков, если шансы что-то выяснить близились к нулю. Одно было понятно точно: неизвестный противник располагал достаточно серьезным влиянием, чтобы вытащить Джи Хё из-под стражи и перевести в защищенное место. Да и семью ее человека из Chen Group, выступившего в качестве официального поручителя, он тоже куда-то перебросил. Основным вопросом оставалась мотивация. Если все это проделано для того, чтобы спасти саму женщину от заключения, ситуация не так опасна. Законно покинуть страну она не сможет, но есть масса нелегальных способов. А потом, имея достаточно денег, можно быстро превратиться в гражданина условной Камбоджи, после чего уже на эти документы оформить вид на жительство в любой стране мира, или вовсе приобрести гражданство за деньги. Имелись и такие варианты. В любом случае, факт того, что Джи Хё будет пить коктейли и мочить ноги в океане, мог раздражать, но никакой угрозы не нес. В отличие от ситуации, в которой ее вызволили для того, чтобы использовать против Чжи. Второй вариант казался самым очевидным, но тут имелась небольшая проблема. Я упорно не мог понять, Каким образом женщина может сыграть атакующую роль? Все свои связи она уже использовала по полной, и они ничем ей не помогли. Насколько я понимал, большинство старых контактов вовсе предпочли разорвать связь с опальной королевой Чен Групп. Никаких собственных ресурсов у нее не имелось. Конечно, наверняка где-то оставались деньги, но скорее всего до них еще предстояло добраться. Иначе она внесла бы залог самостоятельно, вместо того, чтобы разыгрывать сложную схему и прятать семью бывшего подчиненного. Плюс ей в любом случае кто-то помог, решив вопрос с судьей, что намекало, нужны в деньгах из резервного фонда Джи Хё у него нет. Приняв душ, я рухнул в постель, но сразу заснуть не смог. Мозг еще около получаса прокручивал сценарии, в которых кому-то из наших противников могла понадобиться Джи Хё. Происходи все это немного раньше, я бы посчитал приоритетной версию давления со стороны политического крыла власти. Но Бён Хо вышел из процесса и участия в работе партии Гарамхура больше не принимал. Да и мы с ним активно работать прекратили. Впрочем, полностью исключать этот вариант было нельзя. Точно так же, как и сбрасывать со счетов штаб национальной полиции. Хотя в их случае это было бы слишком сложной комбинацией, имелась масса возможностей ударить по Бён Хо куда менее замысловатым способом. Врагов внутри Чен Групп можно было смело сбрасывать со счетов. Ресурсов на то, чтобы продавить подобное решение суда, ни у кого из них не имелось. Сестра Чжи, с помпой возглавившая фонд, старательно делала вид, что ее не существует и скорее всего спешно искала пути отступления. Денег на реализацию проектов в бюджете организации практически не было, так что новостная лента их официального сайта была наполнена рассказами о том, как волонтеры помогли кому-то из стариков с банальными бытовыми задачами. Рано или поздно кто-то из репортеров обратит внимание на нестыковки грандиозных планов с суровой реальностью. Это было исключительно вопросом времени. Главу фонда в этом уравнении тоже можно было не учитывать, сейчас ее заботило только спасение собственной карьеры. Отец Чжи отпадал по тем же причинам, его уровень влияния был слишком слабым. Остальные подобной властью тем более не располагали. В теории, против нас мог начать действовать отец Мион, либо ее дядя. Не знаю, как насчет второго, но склад ума первого предполагал жажду мести и допускал не слишком рациональные решения. С другой стороны, у нас в руках было мощное оружие, позволяющее его уничтожить. Даже люди с нулевой эмпатией, как правило, не обделены инстинктом самосохранения. Другой вариант – Кханг Групп. После завершения конфликта с Джи Сок Ра, мы с ними больше не сталкивались, но как знать, что в голове у председателя? Вдруг решил атаковать нас чужими руками? Правда, даже в таком случае, я все равно не мог понять, каким образом он может использовать Джи Хё. Не имелось ни одного резона расходовать ресурсы для того, чтобы вытащить из-за решетки абсолютно бесполезную женщину. В конце концов, мысли удалось погасить, и я провалился в сон без сновидений. А когда проснулся из-за звука сработавшего будильника, обнаружил сообщение от Бён Хо, которого вчера тоже привлекли к обсуждению ситуации. Мой знакомый попробовал расспросить персонал изолятора, где содержали Джи Хё Чен. Те наотрез отказались ее обсуждать. Говорит, испугались так, как будто он им предложил побег для кого-то организовать. Поблагодарив бывшего полицейского за попытку, я быстро проверил новостную ленту и, не обнаружив там ни одной заметки, двинулся в ванную комнату. К моменту, когда около дома появился арендованный Genesis 900 с Хён Ву за рулем, я уже набросал концепт небольшой кампании в социальных сетях. Глобально развернуть эту тему сейчас будет сложно, у всех на слуху выборы в национальное собрание. Но вот немного подсветить ее необходимо, хотя бы для того, чтобы иметь базу, на которую можно будет опереться в будущем. Если все же понадобится развернуть полноценную кампанию и накрыть флот Джи Хё шквальным огнем, Мин Сэ Я наброски отправил уже из машины. День сегодня предполагался загруженным, но думаю, взятые девушкой стажеры, которые уже работали в команде маркетинга, с задачей вполне справятся. Как и Вон Шик, который будет координировать весь процесс. Основная задача самой креативщицы – набросать варианты текстов, которые можно будет использовать в качестве шаблона. Суть была проста: мы ставили под сомнение выход Джи Хё под залог, намекая на коррупционные моменты и указывая на очевидные факты, вроде позднего заседания суда и сразу же внесенного залога. При этом вбрасывали самые разные версии, От ее бегства за границу до желания некой влиятельной фигуры запустить новый виток конфликта вокруг Чен Групп. Ответное сообщение я получил почти сразу. А когда машина остановилась на паркинге той же самой гостиницы, где мы с Вэнь Минтаном встречались в прошлый раз, Мин Сапек сообщила, что уже начал работу над вариантами текста. Китаец не только пригласил меня в ресторан все того же отеля, но и сидел за тем же столиком, вызвав невольное желание позвать сюда Хён Ву и попросить проверить все на наличие прослушивающей аппаратуры. Впрочем, в том, что Вэнь Мин станет фиксировать собственные нарушения закона, я откровенно сомневался. В отличие от того же отца Мион, менеджер банка Шанхая был более чем рациональным человеком. Расположившись напротив него, я поймал на себе взгляд, в котором светился неприкрытый интерес. «Как ты это сделал, Мин Джинхо? 2 дня. Я не думал, что у тебя вообще что-то получится. А ты разобрался совсем за пару суток. Как?» Я пожал плечами и подтолкнул в его сторону папку с документами. 40% акций, как и договаривались. Фирмы зарегистрированы в Тайване, так что тебе придется отыскать кого-то из местных. Тот секунду помедлил, накрыв рукой папку, развернул ее и, открыв, пролистал документы. Поднял взгляд на меня. «Еще 5% забрал себе?» Я продемонстрировал ему усмешку. «Свою долю вы назад получили. Процент Тэ Юнчина и его тайваньского приятеля достался нам. Все честно». После короткой паузы, китаец кивнул. Посмотрев на бумаги, задержал взгляд на имени текущего собственника. «А этот Бэк Хён, он надежен, не мог продать все за 100 миллионов и пуститься в бега?» Вздохнув, я отрицательно покачал головой. «Не мог, это я тебе могу гарантировать. Последнее было правдой, ввиду обстоятельств, парня оставили переночевать в офисе, выдав спальный мешок из старых резервов, так что всю ночь он находился под охраной ночной смены, а прямо сейчас сидел на телефоне, принимая звонки от соискателей работы, которые хотели что-то уточнить или изменить время визита». Вэнь Мин одобрительно цокнул языком и закрыл папку, махнув рукой проходящей мимо официантке, подождал, пока я сделаю заказ, все это время внимательно за мной наблюдая. Судя по всему, сейчас китайца волновали не только возвращенные акции стартапа. Увидев мой вопросительный взгляд, он на момент замялся, но в итоге все же начал говорить. «Ты ведь выяснил, что это были за деньги и почему их пришлось возвращать настолько экзотическим способом?» Я осторожно кивнул. «Предположим, что так», — собеседник слегка усмехнулся. «Дракону ни к чему притворяться ласточкой. В это поверят только те, кто не видел ни первых, ни вторых». Сделав короткую паузу, продолжил. «А я видел в этой жизни всякое, мой корейский друг. И как мне кажется, ты один из самых опасных видов драконов». Я с невозмутимым видом утвердительно наклонил голову. «Именно так, из той разновидности, что маскируется под китов и плавает под водой». Вэнь Мин изобразил улыбку, пристально меня рассматривая. Потом машинально окинул взглядом пространство ресторана, снова вернул внимание на меня и перешел на шепот. «Меня держат за глотку, Мин Джинхо, настолько крепко, что не вырваться, не отыскать союзников внутри нашей страны. Понимаешь, предположение о вербовке появилось в ту же секунду, как я услышал фразу «корейский друг», но оказалось не совсем верным. Тембр голоса и мимика китайца скорее указывали на крик о помощи. Боюсь, я мало чем могу помочь. Как ты верно подметил, я гражданин Кореи, и мы сейчас в Сеуле. До Шанхая отсюда далековато. Тот печально усмехнулся. В это сложно поверить, но возможно как раз ты и сможешь мне помочь. Пару мгновений выждав, я слегка приподнял брови. Как именно? Вэнь Мин какое-то время помолчал, явно колеблясь. Наконец начал медленно излагать. Скажем так, есть один человек, который нарушает наше и корейское законодательство одновременно. Если появится доказательство этого, ему придется несладко, особенно при наличии шумихи в медиа. А как мы оба знаем, у тебя это получается весьма неплохо. Я кивнул. Возможно и так, но я не стану этого даже обсуждать без понимания контекста и информации о деталях. Собеседник тяжело вздохнул. Откинувшись назад, сделал глоток кофе. Судя по выражению лица, решение давалось ему непросто. Но если я верно уловил намеки, большого набора опций у Тана не было, из-за чего он вел переговоры с малознакомым человеком из соседней страны. Со мной. Наконец китаец снова подался вперед, положив руки на столешницу. «Требовать от тебя молчания не имеет смысла, проконтролировать я все равно не смогу. Моя власть сейчас не простирается дальше моего секретаря, да и в нем я не совсем уверен, но искренне надеюсь на твое благоразумие». Момент помолчав, продолжил: «Скорее всего, ты уже в курсе той стройки, на которой мы смогли немного заработать». Увидев, как я утвердительно наклонил голову, Вэньмин заговорил вновь: «Тогда казалось, что у нас есть все предпосылки, чтобы стать новой независимой группой, не слишком большой, но достаточно влиятельной, чтобы балансировать между портократами, не давая им нацепить на себя поводок. На тот момент мы еще не знали, что точно такие же мысли бродят в головах менеджмента еще одного банка, который финансировал всю ту же стройку». Замолчав, поморщился, бросив быстрый взгляд в сторону. Потом вернул его на меня: «Мы просто желали добиться независимости, стать чем-то большим, чем клерки в дорогих костюмах, перестать лизать стариковские пятки каждый раз, когда к нам приезжает очередной императорский сановник, который умеет только интриговать да пафосно зачитывать речи. Но наверх это подали иначе, едва ли не как попытку внутреннего мятежа и заговора внутри финансовой системы страны». Хмыкнув, я сразу же уточнил: «На самый верх?» Тот коротко и печально рассмеялся: «Нет, конечно, дергать с такой мелочью императора никто не будет. К тому же, тогда он бы решил вопрос сам, а значит, и все деньги достались бы тоже ему». Вздохнув, посмотрел на меня: «Но одному человеку из ближнего круга данные на стол положили. Приказ оставить целыми ту группу, что вернет все деньги и заплатит ими за свои жизни, поступил от него же. Что было дальше, думаю, ты и сам уже представил». Отпив кофе, я поставил чашку на стол и пару секунд подумал: «Вы попытались отыскать активы друг друга, привлекли внимание и деньги перехватили третьи лица». Тот мрачно хмыкнул: «Третьи лица, триады, тайваньские кланы. У них все не настолько плохо, как у нас, но собственных группировок во власти тоже хватает. А 700 миллионов ничейных долларов – неплохая добыча. Не обрежь нам все связи, может, и вышло бы как-то защитить. Но если у тебя нет влияния на свою же систему, то и предложить человеку извне нечего». Я обозначил движение плечами и перешел к пункту, который пока интересовал меня больше остальных. «В итоге вернуть ничего так и не вышло, верно? Как минимум, большая часть утеряна навсегда. Почему вы тогда еще живы и на свободе?» Китаец невесело усмехнулся: «Потому что вокруг императорского трона крутится столько денег, что про нас успели подзабыть. Вернее, отдали дело на откуп другим людям, на пару рангов пониже». Вздохнув, добавил: «Группы, которая с нами пыталась конкурировать, больше нет. Некоторых отправили за решетку, других включили в состав одного из кланов, рядовыми псами, на самом дне иерархии. А наша». Поняв, что в этот раз китаец замолк надолго, я передвинул руки, лежащие на столешнице: «Не хочу тебя торопить, но у меня совсем скоро начнется мероприятие, на которое я совсем не хочу опоздать». Мужчина вяло улыбнулся: «Нашу раздробили на множество осколков. Бывшего лидера перевели во Вьетнам, где он благополучно попал под машину. Остальные сидят на своих местах и стараются не привлекать внимания. Настолько, что мы друг с другом вовсе не общаемся». На лице внезапно появился яростный оскал, и он снова понизил громкость голоса до шепота: «Мы могли бы давно самоорганизоваться и что-то придумать. Договориться с одним из кланов и войти туда в качестве союзников второго эшелона, но все портит та самая фигура, о которой я сказал в самом начале. Держит клинок у глотки каждого из нас, требуя вернуть деньги. Заставляет сливать внутреннюю информацию, подделывать бумаги, поддерживать тех, кто ему выгоден». Я указал взглядом на папку с документами, которая лежала на столе: «Насколько я понимаю, со своей задачей ты уже справился». Вэньмин покачал головой: «Если бы все было так просто, Мин Джинхо, он перебросит меня на другое направление. Потом использует для чего-то еще, в итоге сбросив в пропасть. Возразить ему никто не может, слишком высок статус, а поднимать конфликт к самому подножию трона из-за такого, как я, никто не станет. Нет у меня таких покровителей». Суть его предложения стала немного яснее. Тем не менее, конкретики пока было маловато. «Кто он, и что именно ты мне предлагаешь?» Мужчина вздохнул, покосившись на официантку, которая принимала заказ у еще одного столика вдалеке. «Функционер, бывший военный, который переключился на карьеру по партийной линии. Связи в армии у него остались, собственная группа тоже имеется, сейчас он работает в связке с новым министром обороны, которому позарез нужны сторонники в партийном аппарате. Постучав пальцами по столешнице, добавил: пара личных мини-дворцов, любовницы, внебрачные дети, шлюхи, подпольные стриптиз-клубы, пара случайных убийств, избиение офицера полиции, классический список взорвавшегося мудака из столицы. Будь у меня возможность придать все огласке внутри страны и обеспечить доказательства, никаких проблем бы не было. Я усмехнулся. Будь у тебя такая возможность, самого списка скорее всего тоже бы не было, а человека, о котором мы говорим, не смог бы подняться на такую вершину. Скривив губы в улыбке, он кивнул. Тем не менее, он тоже уязвим, за счет зарубежных активов, в том числе и здесь, в Корее. Оформлены не на его имя, понятное дело, но возможно получится что-то выяснить. Если разгорится скандал у вас, незамеченным это не останется. Я пожал плечами. Великий фаервол никто не отменял. В теории, любые новости могут проигнорировать. Китаец сразу же покачал головой. Доклады о таких персоналиях идут на стол императору, а он не любит, когда кто-то теряет чувство меры и осторожности. К тому же, опубликуй такое одно из европейских или штатовских изданий, резонанс будет небольшой и сугубо профильный, только в политическом и профессиональном сегменте. Такое у нас легко могут списать на происки врагов. Мол, это все чужие журналисты, которые на самом деле вовсе кадровые разведчики, что целенаправленно пытаются скомпрометировать ценного слугу императора. На самом же деле он идеальный последователь Конфуция и ворует ровно столько, сколько дозволено. Стандартная схема. Мгновение помолчав, продолжил. А вот в Корее после такой новости разразится полноценный скандал. С участием всех слоев общества. Такое проигнорировать будет сложно. К тому же, соседи опять же, экономические контакты имеются и многие люди между собой общаются. Оставить опозорившего престол человека на старом посту будет неудобно. Кто-то и вовсе может сделать вывод о слабости правителя. Уверен, его уберут. В некоторых деталях я с ним согласен не был, но в целом китаец был прав. В случае бури в корейских медиа, функционеров вполне могут выкинуть за борт с камнем на шее. Ты при таком раскладе получишь свободу. А что достанется мне? Вэньмин Тан подобрался. Посмотрел на меня. Если все получится, я обрету самостоятельность. Соберу все части нашей группы вместе и возглавлю их. Независимо нам действовать не позволит, но даже после того, как упадем в ноги одному из партийных стариков и попросим взять под покровительство, какой-то уровень свободы действий сохранится. Сделав короткую паузу, продолжил. Что даст возможность работать с деньгами? Проекты на территории Китая, инвестиции за его пределы, кредитные линии для бизнеса, да и контактов с местными производителями у нас тоже немало. Я найду способ рассчитаться. Про аферу с лекарствами, которых не существовало, но тем не менее, китайская сторона за них заплатила, я прекрасно помнил. Тем не менее, сейчас вопрос был в ином. Это в перспективе. И при условии, что у тебя все получится. Если нет, я буду рисковать и выкладываться на полную абсолютно бесплатно. Мужчина усмехнулся. Во-первых, мне кажется, ты сможешь извлечь из этого выгоду. Во-вторых, денег или недвижимости у меня за границей нет. Зато есть яхта. Отдали в качестве погашения одного долга, а потом начался хаос из-за тех денег и она осталась за границей. Оформлена на чужое имя, естественно. Но человек мне полностью подконтролен.